Глава 12. Получеловек-полузверь с добрым сердцем. К изумленным детям у входа в их пещерку подошло небольшого роста круглолицее существо, все с головы до ног, зашитое в звериную шкуру. На странном существе была меховая куртка, плотно обхватывающая его спину и грудь, длинные штаны, узкие, словно трубки, из того же меха, невысокие сапоги из шкур какого-то желтого зверька и меховой колпак, надвинутый на самые брови, из-под которых, поблескивая, сверкали маленькие, косо расставленные, но отнюдь не злые, глазки. Плоский приплюснутый нос, толстые губы и румяные лоснящиеся щеки — все это так и дышало не то недоумением, не то любопытством. Странное существо смотрело во все глаза на детей. Дети — на странное существо. Потом маленькие глазки звероподобного, благодаря его шкурам человека, сузились. Лицо расплылось в широчайшую улыбку. Прищелкнув языком, странное существо проговорило ломаным русским языком. «Твоя здравствуй!» и закивало меховым колпаком вперед и назад, вправо и влево. «Здравствуйте!» едва приходя в себя от изумления, произнес Андрюша. «Это вы убили медведя?» задал он вопрос. «Моя убил!» Опять закивал и заморгал глазами маленький человек. «Моя убил! Нымза убил! Великий шайтан помог Нымзе! Лесной хозяин пришел на чум к Нымзе, барана взял, рыбы взял и в лес ушел. Нымза за ним. В тайге догонял, стрелу пускал, не долетала стрела. Другая пускал, не долетала. Потом башка рубил, пополам башка. Помер лесной хозяин». «Убит», — согласился Андрюша. «Хорошо убит, не встанет. Шкура моя в город к русским понесет. Мясо коптить на шоле будет, моя и твоя угостит. Пойди на чум к Нымзе, твоя у Нымзы в гостях будет». И странное существо ободряюще похлопало по плечу Андрюшу. «Спасибо, что в гости зовешь. Я и эта маленькая девочка устали и голодны. Накорми нас у тебя на чуме. Ты ведь живешь близко?» — попросил он странного человека. «Моя близко, очень-очень близко живет, в тайге живет. Моя остяк, Нымза остяк. Лето рыба ловит, зимой зверя бьет. Моя давно в тайге живет. Одна живет. Шкуры носит продавать на русский город. Нымза остяк, но русских любит. Хоть великому шайтану и лесным духом молится. Русским Нымза первый друг. Вот убил лесного хозяина Нымза. Моя лапы себе берет, твоя голову отдаст. Сердце и печенку, все самое, ух, вкусное другу отдаст Нымза. Спасибо тебе. Сведи нас к себе, голубчик. Девочка устала и голодна. И я тоже, — попросил Андрюша. Твоя сестра? — ткнул бесцеремонно остяк пальцем в Сибирочку. Нет, сиротка, чужая. Помоги нам. А я тебе с медведем управиться помогу. Спасибо, моя согласна. Вот, бери нож. Не попорть только шкура. Гляди, как моя работать будет. И говоря это, остяк быстро вытащил острый нож из своего мехового сапога. Оттуда торчали еще деревянные стрелы с медными острыми наконечниками, похожими на маленькие кинжалы. Лук болтался на спине охотника. Ружья у него не было, только кривой топорик был воткнут за поясом. Медведь лежал неподвижно с другим таким острым топориком, ловко раздвоившим ему череп. Нымза подошел к убитому зверю и начал с того, что вынул у него топорик из головы. Черная кровь брызнула из раны. Нымза бросился на колени, приник к голове медведя и с жадностью стал пить теплую кровь. Сибирочка с ужасом и отвращением смотрела на Нымзу. Она не встречала еще охотников-остяков и не знала их обычаев и вкусов. Между тем Нымза разрезал ножом под брюхом медведя его теплую шкуру и приказал Андрюше надрезать лапы. Когда мальчик сделал это, охотник без труда снял шкуру с дымившейся еще туши медведя. Потом своим острым топориком отрезал ему голову и 4 лапы, одну за другой. Затем изрубил тушу зверя на 4 куска и, приложив палец к губам, пронзительно свистнул. Опять затрещали сучья и хворост, и легкий на этот раз шум пронесся поблизости. Прошла еще минута, другая, и из чащи выскочила огромная мохнатая собака, очень похожая на медведя, запряженная в низкие розвальни сани, в 2 аршина длины. Обыкновенно у остяков бывают только маленькие, худенькие собаки, лайки. Но собака остяка была совершенно особенная, из породы больших, сильных охотничьих собак, которые сейчас редко встречаются на далеком севере. Увидя детей, собака вся ощетинилась была, и ее кровью налитые глаза со злобою покосились на них, а огромные клыки оскалились. Но Нымза произнес какое-то слово по-остяцки, и страшный пес тотчас же притих. Теперь он только облизывался и косился на лежавшие куски мяса на снегу. «Лун почуял вкусное мясо. Лун кушать хочет», — сказал Нымза, снова сморщив свое плоское приплюснутое лицо в улыбку, и похлопал собаку по ее всклоченной шерсти. Та лизнула его руку и умильно завиляла хвостом. «Моя добычу сейчас класть станет. Пускай Лун везет на путь. Твоя помогай», — коротко ронял Нымза, обращаясь к Андрюше, и, схватив самый большой кусок медвежьей туши, положил его в сани. Андрюша последовал его примеру. Когда последняя лапа мертвого и разрубленного на части зверя очутилась на розвальнях, Нымза снял с себя кожаный пояс и пристегнул им куски к саням. Потом он щелкнул языком, как-то особенно громко свистнул, и Лун, взявшись с места, двинулся в путь, волоча за собой сани вглубь тайги. «Эх, хороша! Хороша собака у Нымзы!» — прищелкнул снова языком остяк. «А сейчас моя домой идет, и твоя тоже, и он тоже!» — снова бесцеремонно тыкал пальцем Нымза, то в сторону Сибирочки, то Андрюши. Андрюша ласково кивнул ему. Он был рад какому-то бы ни было отдыху и покою для себя и своей спутницы, и, взяв за руку девочку, бодро зашагал вместе с нею за гостеприимным охотником к его жилищу.